Базовые принципы. Основная причина маленьких достижений и разочарований заключается в том, что люди просто не знают, каким образом извлечь максимум из своего потенциала в достижении определенных результатов и счастья. Они не знают своих основополагающих базовых принципов. В результате теряют годы, работая ниже своего потенциала. Представьте, кто-то дал вам дорогой и навороченный компьютер. Вот он находится у вас дома. Вы вытащили все его части из ящиков, и тут обнаруживаете, что не хватает одной вещи – руководства по эксплуатации. Представьте, что вы никогда не работали с компьютером, не знаете в нем ничего. Вам нужно разобраться, как он работает, наладить его, пользоваться им, выполнять там определенные операции. Как вы считаете, сколько времени вам потребуется, чтобы без посторонней помощи разобраться в персональном компьютере? Вот ответ. Если вы жестко решили это сделать, то для самостоятельного освоения вам потребуются годы. Возможно, вы будете то переключаться на другие дела, то снова возвращаться к нему. А теперь давайте представим, что у вас на руках компьютер со справочником по эксплуатации, написанным понятным вам языком. Вдобавок ко всему, к вам пришел специалист по компьютерам и подробно объяснил, как его использовать, помог настроить, показал вам определенные приемы в работе с ним. Имея справочное руководство и консультации программиста, вы можете приступить к работе в тот же день. С этого момента ваши навыки будут улучшаться, а количество и качество выполняемой работы будет расти очень быстро. Вот вывод. Вы рождаетесь без справочника. Вы обладаете поразительным мозгом. В нем заложен настолько огромный потенциал, что это даже сложно представить. Великолепный орган, который весит всего 1,36 кг, содержит в себе более 100 миллиардов клеток и обрабатывает 100 миллионов бит информации в час. Он ответственен за поддержание химического баланса в каждой клеточке тела с помощью автономной нервной системы. При правильном использовании мозг способен сменить лохмотья на роскошь, одиночество на популярность, болезнь на здоровье, депрессию на счастье. Все это и многое другое при одном условии. Вы должны научиться правильно его использовать. Можно рассматривать эту книгу как справочное руководство, которое поможет вам извлечь из себя максимум. Я покажу вам, как использовать удивительную силу вашего разума и достичь всего того, чего вы желаете.